А, блядь, еще когда я ехал в пятницу, записать обязательно. Я ехал в такси, она везет меня домой, о боже мой, о боже мой. И, сука, я читал фанфик по Эруре, где Леви тошнило, ему было плохо, он схватил какую-то, ну, короче, заразу, лихорадку, хрен его знает, это ротавирус, пиздец какой-то. Ему плохо, мне плохо, я еду, читаю и понимаю, что меня сейчас просто вырвет в этом такси, блядь, потому что меня тошнило, давило голову. Вот. Конец рекламной паузы. Хороший фанфик, если что. Ссылочку оставлю в комментариях.